Глава 37. Офис стоял на ушах. Вся команда занималась важным заказом. В сроки мы не укладывались, и пришлось работать сверхурочно. Это бесило. Я привык проводить вечера дома с Русей, а в последние несколько дней вынужден был торчать в мастерской. Потому что один умник не согласовал пару ключевых моментов с клиентом и слег в больницу. А второй не до конца изучил все нюансы заказа и тоже облажался. Поскольку репутация фирмы была важна для дальнейшего развития, пришлось брать текущий заказ под свой контроль. Клиент, которого подкинул мне один из партнеров брата, был миролюбивым и неприхотливым старичком. А вот его супруга... Та еще стерва. С первого взгляда прекрасно рассмотрел прогнившую натуру дамочки. И только по этой причине не уволил двух парней, которые работали с новым заказом. На их месте я бы тоже слился с подобной работы. И вот до встречи с клиентом оставался час. Работа кипела, макет особняка был практически готов. Дизайнер подготовил эскизы и презентацию. Словом, если все верно преподнести, то уже через пару дней строительная бригада приступит к выполнению. Мы дружно выдохнем и будем заниматься авторским надзором. Но к тому времени проект уже будет утвержден, оплата поступит на счет фирмы, и ребята возьмутся за новые заказы. Разумеется, если встреча пройдет успешно. В назначенный час, когда я поправил строгий галстук, занял место за рабочим столом, подготовил планшет, а парни притащили подрамник с макетом. На пороге моего кабинета появилась секретарша. Расторопная Марина Матвеевна, у которой на рабочем столе разместилась куча фотографий с внуками и детьми. Женщина год назад вышла на пенсию, но сидеть дома не захотела. Вот и принялась искать подходящую работу, чтобы не скучать. Руслана лично привела Марину Матвеевну к нам. Подозреваю, что кастинг проходил по возрастным критериям. Я не жаловался. Мне было спокойнее, если Руслана меньше переживала по поводу моего окружения. А уж ревновать к моему секретарю она точно никогда не станет. Марина Матвеевна проводила заказчиков и принесла кофе и чай. Мужичок исчез буквально сразу, как только получил деловой звонок. Оставил принимать все решения от имени заказчика свою дрожайшую супругу, младше его лет на 30, и уковылял из офиса. Дамочка, на лице которой крупными буквами значилась «озабоченная сучка в поисках молодого кобеля», смерила меня сканирующим взглядом. В ее глазах увидел четкую табличку «Кастинг пройден». «До встречи с Русланой меня такой расклад устроил бы». И для бизнеса хорошо, и необременительный секс падал прямо в руки. Но сейчас я был прочно и счастливо женат, и не собирался ставить под сомнение доверие Русланы ко мне. К тому же даже в мыслях я не представлял в своей постели никого, кроме жены. «Прохор», — начала дамочка, когда ее муж умчался зарабатывать деньги на новые побрякушки для нее. «Твои ребята неплохо справились с задачей. Однако я вижу, что в проекте есть парочка недочетов». «И каких же?» — не удержался я. Но переходить на «ты» не спешил. Я предпочитал хранить дистанцию с такими клиентами, которых, к счастью, было немного. «Я бы хотела добавить бассейн вот сюда, а вот эту лестницу убрать». Мадам тыкала алым ногтем в экран планшета. «А как вы, Диана, планируете подниматься на второй этаж?» Не удержался я и усмехнулся. «А бассейн не поместится в этой зоне». «Проша, я уверена, что ты весьма одаренный мужчина». Широко улыбнулась дамочка. Ее руки порхали под декольте, старательно привлекая мое внимание. «Дохлый трюк». Я смотрел именно туда, куда и должен был. В глаза. А еще представлял, как моя Руся в этот самый момент разгуливает по квартире в одном легком сарафане на бретельках, массирует поясницу ладонью и ест мороженое. Мороженое у нас закупалось в огромных количествах. Именно этот десерт заменил Русланке кофе во время беременности. Чёрт, и что я делаю здесь, когда должен быть дома рядом с женой? Диана, даже моего таланта не хватит на то, чтобы увеличить ваш земельный участок и перенести забор на территорию соседей. Заметил я. Демонстративно взглянул на часы, намекая, что пора бы достичь определенного согласия. «Готова поспорить, что у нас все получится, прошлое». Томно выдохнула дамочка, намекая на двусмысленность этой фразы. Я сосчитал до пяти. Выдохнул. Уже открыл рот, чтобы послать Диану, ее проект, ее мужа и все потраченное впустую время на уплывший из рук выгодный заказ. Но увидел, как за стеклянной перегородкой, разделявшей мой кабинет от кабинета секретаря, появилось мое любимое чудо. Чудо выглядело изумительно. Больше всего моей красавице шел ярко-красный легкий сарафан и кругленький аккуратный животик, в котором рос и готовился родиться мой сын. «Знаете, Диана, или вы перестаете морочить головы моим ребятам, или ищете другую фирму», — решительно заявил я и поднялся из-за стола. Диане ответ не очень понравился, но мне было чихать на ее нежные чувства. Я уже шел к своей любимой женщине, у которой в руке было два стаканчика с мороженым. И, судя по скорости поедания, мне может не достаться моей порции. «Громова, ты? Вот это сюрприз!» Понеслось мне в спину, когда я, оставив дамочку, мчался к своей жене. Руслана выглянула из-за моего плеча, точно любопытная ведьмочка. Я бросил внимательный взгляд сначала на Марину Матвеевну, потом вернулся к лукавым глазкам Русланы. Марина Матвеевна всем видом демонстрировала невозмутимость, однако легкая улыбка подсказывала мне, что мудрая женщина нашла самый оптимальный выход из той ситуации, в которой я оказался, и позвонила жене, позвав на помощь. Нужно бы выписать секретарю премию. «Привет», — заулыбалась Руся, легко скользнула по моему рту губами. «Черт, вкусно как!» Выдохнул я, откровенно облизав сладкие губы. «Остальное после», — многозначительно вздернула бровь Русенька, но не отстранилась. «Сейчас я тебя быстренько спасу и украду». «На все согласен», — выдохнул я, забывая и о клиентке, и о том, что до конца рабочего дня еще несколько минут, а в офисе полно ребят, которые попрятались по углам, чтобы не встречаться с буйной дамочкой, потрепавшей всем нам нервы. «Руслана Громова!» — вновь подала голос та самая буйная дамочка. И тут я совсем не кстати вспомнил, что Диана словно невзначай расстегнула пуговицу на блузке после ухода мужа, а вырез на юбке открывал слишком много. Словом, я вдруг реально испугался, что моя прошлая слава даст знать о себе именно сейчас, когда у нас с Русланой все замечательно. «Валентина Лопухова», — нараспев проговорила Руслана, на миг дезориентируя меня. «Ты ни капли не изменилась. Ну, разве что грудь немного подросла». «Валентина? Как это? Ведь была вроде Дианой». «Грудь двоечка осталась в далеком прошлом, как и Валька Лопухова», — махнула рукой красотка. «Диана мне нравится больше. А ты, я вижу, тоже стала другой». Руслана настойчиво потянула меня обратно в кабинет. Я не стал возражать. Если моя жена хочет развлечений, отказать ей просто не было сил. И потом, если верить уверенной ладошке в моей руке и тому, как, не стесняясь, моя ведьмочка льнет к моему боку, сцен ревности не будет. «Русенька, выходит, ты знакома с нашим клиентом?» — невозмутимо произнес я, когда Руся, игнорируя свободный стул, как и любую другую мебель, привычно устроилась на моих коленях. Я тут же накрыл одной ладонью округлый животик, а второй принялся поглаживать поясницу. Еще пару минут, и Руся замурлычет, точно довольная кошка. Эти ее нежные звуки жутко заводили меня, отбирая остатки разума. И мне уже было совершенно плевать, даже если бы на месте Дианы сейчас оказался сам Папа Римский. «А Проша, значит, твой?» С легким налетом разочарования влезла со своим замечанием дамочка. «Прохор Тимофеевич». Ледяной голосок Русланы моментально испортил дамочке настроение, а меня заставил напрячься. «Значит, мой. Муж». Руся припечатала последним словом, расставляя все точки над «и». А меня напряжение не отпускало, лишь сильнее сжимало стальными тисками нутро. «Боже, надеюсь, она не считает, что у меня и этой мымры что-то было». «Люблю тебя, Русь», — зашептал я на самое ушко. «Поверь, пожалуйста. Это ведь несложно, я весь твой, и ты это знаешь, верно?» Руся повернулась ко мне. Я уже морально готовился к тому, что вернусь к самому началу. К тому времени, когда между нами встали чертовы Ракели ей подобные. Когда я бился головой в глухую стену и пытался докричаться до любимой. Когда мой мир больше напоминал ад. И я был готов вновь и вновь доказывать жене свои чувства, свою верность и правильность ее выбора. Но ничего этого делать не нужно. Взгляд Русеньки, моей солнечной и вредной девчонки, лучился нежностью и лукавством. «Валентина, ты ведь не возражаешь, если я заберу моего мужа?» Утвердительная интонация не оставила выбора. А я лишь крепче обнял свое сокровище. «Надеюсь, вы все обсудили. А детали мы можем уладить завтра». Марина Матвеевна уже подсуетилась и подсунула гостье договор на оплату, подписав который клиент гарантирует выплату средств. Диана не сопротивлялась. А потом, судя по любезному щебетанию секретаря, и вовсе покинула мой кабинет. «В офисе никого нет». Отчиталась Марина Матвеевна, вытягивая меня из пьянящего омута глаз моей красавицы. «И я, пожалуй, пойду. Руслана Михайловна, деточка, проследи, чтобы наше гениальное руководство не позабыло закрыть входные двери. Мало ли». «Прослежу, Марина Матвеевна», — рассмеялась Руслана. «Можете выключить верхний свет, а дальше мы сами». Яркое освещение исчезло. Осталась лишь приглушенная подсветка над стеклянной стеной перегородкой, погружая нас с Русланой в приятный волшебный полумрак. И вот тут я не утерпел. До жути соскучился. С раннего утра не видел жены. И, разумеется, позабыл, что в ее руке все еще был стаканчик с мороженым. Вторую она уже успела съесть, а пустую упаковку выбросить. Прохладная липкая субстанция растеклась по моей рубашке и по ярко-красной ткани сарафана. Но мне повезло. Большая часть испачкала полноватую грудь моей дерзкой бизнес-леди. И как тут устоять? Крышу благополучно снесло от томного вскрика Руси. Пришлось спасать положение. Устроил Русланку на своих коленях удобнее и принялся устранять следы собственной оплошности. Я так увлекся, что уже не имело значения, где мы находимся, закрыты ли входные двери, включены ли камеры видеонаблюдения. «Снимай чертовы брюки», — велела любимая, пока я тщательно исследовал каждый миллиметр обожаемой мною груди языком, особое внимание уделяя тугим горошинкам сосков. «Ты ведь знаешь, как сильно я тебя люблю», — шептал я, не торопясь выполнить просьбу-приказ Русланы. «Да», — выдохнула она, когда мои руки уже оказались под женскими трусиками и принялись хозяйничать там. Иногда Руслана меня упрекала в том, что мы так быстро залетели, что у нас не было времени на нормальные отношения, на цветочно-конфетный период, на прогулке под луной и прочую романтику. Иногда мне даже бывало стыдно за то, что я умудрился лишить любимую всего этого. Но именно в те моменты, когда Руслана шептала мое имя, сгорая в жарком огне страсти, я понимал, что все происходит именно так, как и должно быть. Иначе у нас просто не могло бы сложиться. Страстная девочка требовательно сжимала мою голову своими хрупкими ладонями. А я дурел от ее запаха, от ее томных вздохов, перерастающих в стоны, от ее откровенного желания, прятавшегося под опущенными веками. Ей мало было тех ласк, что она получала сейчас. Она хотела большего. Так всегда с ней. Сексуальный аппетит Русланы срывал мою выдержку. И я наслаждался тем, как жадно она принимает все, что я ей даю. И отвечает тем же. Дарит мне себя без остатка. «Люблю», — повторял я, прокладывая дорожку из поцелуев все ниже и ниже, до границы кружевного белья. Руслана уже удобно устроилась на моем столе, разведя ноги и позволяя воплощать любые фантазии. Но я просто хотел дышать ее запахом, наслаждаться каждым вздохом и томным шепотом на грани стона. «Ты просто маньяк, Рами», — судорожно прошептала Руслана, упираясь ладонями в стол и откидываясь так, чтобы мне было удобнее. «Ты права, Рами». Легонько подул на влажные складочки, уже не скрытые красивым бельем. Она была вся передо мной, открытая и жадная в своей страсти. А я не скрывал, как сильно меня заводит ее ответная реакция. «Снимай штаны, Прохор Тимофеевич!» Настойчиво приказала Руслана, но тут же задрожала, когда я приник к манящим лепесткам. «Уверена?» Шепнул, всего на миг прекратив откровенную ласку. «Я ведь отомщу!» Захныкала Руслана, но шире развела бедра, приветствуя вторжение моего языка. Ее угрозы лишь подстегнули меня на более ритмичные движения. Мои пальцы вновь окунулись в обжигающую влагу. Языком настойчиво ласкал твердый бугорок. Посасывал губами, прерывался на короткое «люблю» и вновь ласкал. «Русенька, моя жаркая девочка, стонала и уже не пряталась за маской невозмутимости. Она превратилась в мою женщину». Жадно двигала бедрами навстречу моему рту и даже нецензурно выражалась. Это капельку веселило. Невозмутимая бизнес-леди умела ругаться, как грузчик. Сладкий вкус оргазма моей женщины не сравнится ни с чем. Я испытывал жуткий дискомфорт от каменного стояка, но оно того стоило. Любые мучения, которые мне доставались, я воспринимал как должное. Ведь за ними неминуемо последует взрыв. И тихая ответная: «Люблю тебя». Руслана все-таки научилась произносить эти простые слова. Простые, но такие важные и нужные мне. Нужные, как воздух. Вернее, я бы и без воздуха прожил дольше, чем без любимой. Ее дивного запаха, прикосновений, томного «проше» и мой Реми. Секунда ушла на то, чтобы избавиться от брюк и белья. Еще одна, чтобы осторожно поцеловать круглый животик. Скользнуть выше, к полноватой груди, и прильнуть к приоткрытым губам. Я двигался осторожно, чтобы не навредить. Сдерживался, оттягивал падение в пропасть наслаждения. Но Руслана так крепко сжимала меня своими нежными руками. Так проникновенно шептала о том, как скучала. Как одевалась специально для меня. Как сильно любит и не отдаст никаким сомнительным дамочкам. Не отдаст. Меня. Последняя капля в чаше моего терпения. И я взорвался. Погрузился в обжигающий жар тела, разомлевшего от ласки и страсти. Моя Руслана всхлипнула и задрожала. А я распахнул глаза и жадно всматривался в ее лицо. Я всегда любил смотреть на нее в такие минуты. На то, как ее взор туманится пеленой страсти. Как любимая замирает, когда удовольствие становится нестерпимым. И как рассыпается на сотни кусочков в моих руках. И оттого становится еще ближе. «Люблю», — — шепнул я. Кончиками пальцев обрисовал контур ее губ, скользнул по острому носику, задержался на упрямых бровях. Она вся моя, целиком и полностью, от кончиков волос до каждого всхлипа и стона. Возможно, уже через несколько минут моя упрямая и властная женщина превратится в строгую и независимую бизнес-леди. Но я точно знаю, что наедине со мной она вновь станет отзывчивой и пылкой девушкой, влюбленной до беспамятства в непутевого меня. Я не заморачивался по поводу того, что моя женщина любила командовать. Со мной она была чувственной и любящей. Ведь она имела полное право на меня, на нашу любовь, на нашу страсть, на наше совместное будущее. «И я тебя», — тихонько шепнула Руслана. Я улыбнулся, когда увидел, как из уголка глаза скатилась одинокая слезинка. Но я не расстроился, ведь это была слезинка радости. Другие слезы просто неприемлемы в нашей с Русланой семье.